Глава 3. Посещение и откровение. Гар предпочел представить Спайда выбор пути по двум основным причинам. Первая заключалась в том, что Спайда вырос в Торфее, но совершил два путешествия в Калтус и обратно до того, как сбежал в Армбрас, и знал самый лучший маршрут и места для возможных привалов под открытым небом и ночлега. Заведения, которые выбирал Спайда, были достаточно приятными, однако не слишком дорогими. И никто бы не поверил, что он, Гар Квитник, доверенный Хингу Грашан Шау принца Ренго, может в них остановиться. Второй и более убедительной причиной, почему он предоставил Спайда выбирать дорогу, была уверенность в том, что любой из его старых врагов, стараясь предугадать действия Гара Квинтика, будет совершенно не способен предсказать поступки Спайда. Маршрут, по которому они двинулись дальше, не был прямым, как стрела, зато выигрывал с точки зрения красот сельского пейзажа Фолтейна, на который Гар прежде не обращал никакого внимания. Когда они ехали по Дарносским долинам, раскинувшимся к западу и к югу от Данских провалов, Гар вспомнил одно из стихотворений Джорда Индера «Долины и провалы», в котором Дорн изображался шелковым гобеленом, скомканным и брошенным на землю богами. Некоторые из метафор, включенных в это стихотворение, были основаны на женской анатомии, и Гар без труда совмещал их с образами домино. Убийца заглушил в себе боль, вызванную воспоминаниями, и мысленно поздравил поэта с тем, как точно он схватил и отразил сущность Дорнских долин. Они проехали еще немного, затем Гар повернулся к Спайда. «Ты видишь женщину в этих холмах, Спайда?» «Вроде бы нет, сэр, а должен видеть». «Плодородные долины, холмы, впадины тебе ни о чем не говорят?» «Это должно быть одна из этих тропических аллюзий, сэр, которые видятся человеку, когда у него сильная лихорадка от жажды или когда солнце напечет ему голову до умопомрачения. У меня где-то есть запасная шляпа, сэр». «Благодарю, Спайда, со мной все в порядке. Просто вспомнил кое-что». «О, например, ту, по которой вы сохли?» И, заметив, как Гар нахмурился, Спайда прибавил. «То есть сохли в том смысле, как это свойственно Хингу Гаршан Шао, конечно, сэр». — Я понимаю, Спайда. Гар на секунду задумался над вопросом, затем кивнул. — Любовь — сила могучая и недобрая, правда? — Правда, правда, сэр. Принц Ренго погубил старого Колорана из любви к своему народу и принцессе Рисе. Разве не так, сэр? Спайда улыбнулся. — А я люблю свою матушку и поэтому пишу ей, ну, не совсем ей, а тому, кто ей может прочесть письмо. И сообщаю о событиях из моей жизни и моего героического похода против Дэна Николаса и его когтистых убийц. Я думал о любви к другому человеку, не родственнику. — О, да, сэр, это я понимаю, сэр. Голос Спайда упал до еле слышного шепота, что привлекло внимание Гара. — У тебя есть возлюбленная там, в Торфее? Спайда вспыхнул и кивнул. «Теперь вы меня подловили, сэр. Прекрасная цветок тыквы, та, которую я люблю». «Цветок тыквы». «А видите ли, сэр, она 12-я дочь в семье, а всех остальных назвали именами цветов, например, ромашка, примула, роза». «И твоя мать с ее богатым воображением помогла придумать имя цветок тыквы». «Откуда вы знаете, сэр?» «Есть многое, что знает Хингу Грашан Шао, Спайда». «Да, сэр, это я понимаю, сэр. А во всяком случае, Дэнла Николус представляет угрозу для моего цветка тыквы». «Он намерен сделать ее своей женой?» «Не совсем, сэр. Он намерен скормить ее когтистым убийцам». Спайда покачал головой. «Он раньше намеревался жениться на ней, но она ему отказала и пролила горячий суп ему на низ живота. Она всегда была несколько неуклюжей». «Зато отличается прекрасным характером и добродетелью». «Вы говорите так?» словно знаете ее, сэр. Во всяком случае, поскольку в тот момент Долоникус был только отчасти прикрыт простыней, он немного обварился и был очень зол, пока не вылечился. Цветок тыквы с тех пор скрывается и живет у тех людей, которые ее соглашаются принять. Гар прищурился. В основном у холостяков, потому что Долоникусу никогда бы не пришло в голову искать цветок тыквы в доме у одинокого мужчины, где женщина столь добродетельная и не помыслила бы спрятаться. Хингу Крэшаншао обладает вторым зрением, это точно, сэр. Словно вы читаете письма моей матушки. Ну, не ее. Ты объяснил мне весь процесс, по крайней мере, 4,5 раза, Спайда. Ваша правда, сэр. Собственно, цветок тыквы и есть та причина, по которой нам приходится идти в торфе и убить Долоникуса. Следовательно, она является причиной того, что я нуждаюсь в вас, чтобы закончить свое обучение и стать Хингу Шаншао. Тогда я смогу его убить. Прежде чем я смогу это сделать, Спайда, мне необходимо определить, что ты знаешь о Хингу. Ты настолько мало в нем разбираешься, что даже не знал, что 13 истин или 9 правил не существует. Да, сэр. Но они действительно существуют, Спайда. Его помощник выглядел еще более сбитым с толку, чем всегда. Да, сэр, то есть, наверное, нет, сэр. Спайда спустил плечи и сгорбился. Мне еще многому надо научиться, правда? Тебе и всем остальным, Хингу-кун. Гар держал улыбку, чтобы еще больше не напугать его. Видишь ли, Спайда, сама наука Хингу — всего лишь выродившаяся и сокращенная форма гораздо более старого искусства, называвшегося Тьян Ши Шики. Хингу означает «смерть», но Тьян Ши Шики труднее перевести с древнетермианского. Самое близкое значение — это жизненный цикл, но оно не включает в себя понятие искусства, если можно так выразиться. Таян Шишики — это философия, практически воплощение которой является Хингу. Верю вам на слово, сэр. Тьян Шишики требует, чтобы смерть была не прекращением жизни, а подведением итогов жизненного опыта. Идея о том, что перед лицом грозящей смерти, перед мысленным взором человека проносится вся его жизнь — это всего лишь скудное представление дилетанта о сущности этого искусства. Если хочешь знать, практикующий Тьян Шишики становится поэтом, работающим с материей жизни для осуществления своего искусства. Недоумение Спайда начало рассеиваться. «Поэзия, я понимаю, сэр. Даже пробовал свои силы в поэзии. У меня есть стихотворение о вас». «Вот так». Домино, возможно, твой любовник не единственный поэт Фонтейни. Правда? Пожалуйста, прочти мне. О, нет, сэр, лучше не надо. Спайда, ты же хочешь, чтобы я его услышал. Правда хочу, сэр. Можете теперь отпустить руку. Спайда с трудом глотнул. Потом смущенно наклонил голову на бок. Вот оно. Когда его голова занятий себе не находит, тотчас же мысли в нее о самоубийстве приходят. Гар улыбнулся, и Спайда рефлекторно сжался. Спайда — это действительно нечто особенное. Правда? Да, да, несомненно. Может быть, ты и немногому научился в Армбрасе, но... Это тебе даже помогает, а не мешает. В этом четверостишье ты идеально описал меня. Неужели? Правда. Ты добрался до самой сути моего существования. Гар торжественно наклонил голову, впервые не сожалея о присутствии спутника. Продемонстрированные тобой способности наводят меня на мысль, что ты, возможно, владеешь подсознательным пониманием некоторых основ Тьян Ши Шики. Может быть, я смогу научить тебя некоторым вещам, великолепным вещам. Сможете, сэр? «Да, смогу». Светлые глаза Гара вспыхнули, когда он взглянул на своего помощника. «Ты слышал о битве у каменных перевалов?» «Где ужасный легион неотвратимых мстителей Колорана упал замертво, и два воины услышали, как гарнисты Ренга потрубили сигналы к атаке?» «Вот именно. Знаешь, почему они умерли именно так?» Спайда уклончиво пожал плечами. «Не хочу строить догадок относительно Тьян Шишики, сэр». «И будешь прав. Как ты думаешь, что составляет основу жизни любого воина?» «Страх, сэр?» «Точно. В ночь перед битвой я прокрался в лагерь Колорана и прошелся среди спящих легионеров, применив куатак, специальную технику Таянши, я смог уложить их одним прикосновением». Спайда удивленно вскинул брови. «Но ведь они умерли все сразу, на поле боя. И я прошу прощения, сэр, вы, может, и умеете двигаться так же быстро, как крепчатый гулик, почувствовавший игру в покер, но все же не так быстро, чтобы успеть прикоснуться к каждому из них и вызвать такую мгновенную смерть». «Нет, нет, ты неверно понял. Прикосновение Куа так убивает, но смерть откладывается и может даже быть вызвана потом каким-нибудь звуком или запахом. Здесь ключевой момент в том, чтобы профильтровать всю жизнь жертвы и свести ее в одно событие, к одному ощущению, а затем уйти от этой одной точки и вернуться обратно, к тому моменту, когда пусковой механизм вызовет смерть». Гар уставился вдаль. «Я знал, что когда эти люди услышат с нашей стороны сигнал к атаке, как бы они ни были уверены в себе, для них наступит момент сомнения в своих силах и страха. Я точно знал, когда перед ними развернется пропасть неизвестности перед началом сражения. Этот момент наступит. Это мгновение, эта мысль приходит к каждому воину в каждой битве. И я выбрал именно этот момент, как определяющий их существование в роли солдат. И в тот момент, когда они услышали звуки труб, их поразил Куатак и то прикосновение, которое каждый из них получил от меня во сне предыдущей ночью». Конь Спайда бочком отодвинулся подальше от Гара. «Совершенно поразительно, сэр. И вы научились этому у Данкана?» «У этого глупца? Нет. Он считает убийство наукой. Для него Хингу только формулы и методы. Приемы заучивают и применяют механически. Другие Хингу Шаншао, с которыми я сражался во время войны, действуют не гибко и слишком медленно, если смотреть глазами искусства Таян Шишики. Как и твоего Шаншао, я убивал их без труда». «И вы бы уничтожили Удан Кана, если бы мы наткнулись на него?» Гар мрачно кивнул. «Он был учителем, но ученик превзошел его. Возможно, я не знаю всего того, что знал он, но понимаю больше, чем было доступно ему». Пару миль они проехали молча, пока Спайда не предложил сделать привал в роще возле хрустально чистого источника. Гар согласился и предоставил Спайда разбить лагерь и приготовить вечернюю трапезу, а сам ушел по высокой траве на соседний луг и 2 часа тренировался в боевых искусствах. К тому времени, как он закончил, солнце село, и Спайда позвал его ужинать. Его упражнения — комплекс, специально разработанный им для увеличения выносливости, чтобы быть в состоянии продержаться дольше, чем те полчаса, в течение которых он защищал ущелье Борду. Помогли ему погасить гнев, охвативший его при воспоминании об Удан Кане. Этот Хингу Грашан Шао заменил Гару и другим сиротам, которые обучались в Армбрасе, отца. Гар всю жизнь считал, что его родители погибли от несчастного случая, но когда узнал правду о том, что это Удан Кан убил их по приказу Колорана, Единственным выходом для него оставалось взбунтовать и стать перебежчиком. Спайда поставил миску, прикончив вторую порцию каши и, похлопав себя по животу, сказал: «Моя стряпня неплохая, но ни в коем сравнении не идет с тем, что готовит матушка». «Доказательство ее мастерства ты носишь у себя на талии, Спайда». «Вы у нее тоже потолстеете, сэр, за неделю или даже меньше». Спайда на секунду задумался, затем с улыбкой кивнул головой. «Она разрешит вам жить у нас. Как мне кажется, сэр, у вас ведь темные волосы и все такое. Ее могут смутить глаза, она не очень-то жалует северян, таких как это Чэн Сигейн, хотя я бы бросился к ней со всех ног, если бы она только мигнула мне, а, сэр? Конечно, шансов мало, если учесть, как она скупа на улыбки». Гар нахмурился. «Мне Джинси кажется очень жизнерадостной». «Прошу прощения, сэр, но по сравнению с вами даже скалы улыбаются и хохочут, как лунатики». «Так тебе приглянулась Джинси, да?» Гар лукаво взглянул на своего помощника. «Не повредит ли твое увлечение отношением с прекрасным цветком тыквы?» «Ну, как говорит матушка, мужчины предназначены для того, чтобы охотиться за сокровищем, если вы понимаете мой намек, и нельзя винить нас за нашу природу. Но вообще-то...» — он слегка понизил голос. «Я бы влюбился в другую девушку только в том случае, если бы она была предназначена мне в том пророчестве». «В том, где говорится о богине?» «Да, сэр». «Хотя Джинси сражается с мужеством и мастерством, которые могут быть только божественным даром, я не уверен в том, что она богиня». «Я сделал скидку на аллегорию в том стихотворении, сэр». «А мысль мудрая». Гар поднял взгляд и посмотрел на круг света от костра. «Ты видишь там женщину?» «Еще одна из этих ваших аллюзий, сэр?» «Нет, Спайда, там стоит сияющая светло-зеленая женщина». «Теперь, после ваших слов, я действительно кого-то вижу». Спайда встал и на секунду уставился туда. «Она светится, сэр. Может, это моя богиня? Как вы считаете, сэр?» «Не знаю, Спайда. Наверное, мне следует пойти и посмотреть». «И я могу сходить, сэр. Мне вовсе не трудно». «И приведешь ее в лагерь, где раскиданы эти грязные миски и все остальное. Это же богиня, Спайда». «Правильно, сэр. Ой, мне вам крикнуть, когда я все приведу в порядок». «Договорились, Спайда». Гар оставил помощника убирать в лагере и зашагал туда, где стояла сияющая женщина. Фиолетово-желтый белый свет, который она испускала, заставил некоторые полевые цветы поблизости распуститься. Позади нее Гар увидел слабые золотые вспышки, там щипал траву великолепный олень, словно вышел попастись весной в ленивый послеобеденный час. Гар одарил сияющую женщину широкой улыбкой, и она не отпрянула от него. Он кивнул и произнес почтительно тихим голосом: «Польщен твоим присутствием, Азина из рода цветов. Чему обязан этим посещением?» Розовый свет озарил щеки Азины, а ее светлые волосы слегка разлетелись от ласкового дуновения ночного ветерка. «В последнее время я много о тебе слышала и почувствовала потребность отыскать тебя». Полубогиня развела руки в стороны и предстала во всем великолепии своей наготы. «Единственный смертный, отвергающий мои чары, это смертный, который пробудил во мне любопытство и о котором я много узнала». «Польщен твоим вниманием, Азина». «А ты примешь меня теперь, или твоя ориентация все еще под вопросом?» Она рассмеялась, а Гар вспыхнул. «Моя ориентация никогда не была под вопросом. Однако было некоторое недоразумение, когда мы разговаривали в последний раз. Насколько я помню, ты испытывал чувство к полковнику Доминику Блейду. Он был одним из твоих товарищей по оружию». «Да, но он — это она». Но в то время ты этого не знал. Правда, но я это уловил. А что ты теперь улавливаешь с ее стороны? Что она отдала свое сердце другому. Азина протянула гибкую руку и провела ладонью по щеке Гара. Я улавливаю в тебе то же самое, ты снова станешь мне сопротивляться, правда? Пока мы оба живы, я всегда буду лелеять надежду на то, что Домино ответит на мои чувства. Тогда у меня все-таки есть шанс. Гар замер. Даже не думай причинить ей вред, Азина. Подобная тростинке богиня подняла вверх руки. Успокойся, Грашан Шаотианши. Это мой сводный брат Каларан унаследовал семейные социопатические наклонности. Я же просто та, что расцветает в твоем присутствии. Должно быть и другие, для которых ты цветешь. В общем, нет. Трудно найти хорошие тычинки. Сэр, о, сэр, все готово, сэр! Азина посмотрела мимо Гара в сторону костра. Кто этот шарообразный голый человек, прыгающий с ноги на ногу? Это Спайда. Он великий герой. Он расшифровал пророчество, которое приведет к освобождению его деревни от сил зла. Влюблен в цветок тыквы, но, как полагает, пророчество указывает на то, что у него будет связь с богиней. Богиня нахмурилась. Цветок тыквы из Торфея? Ты ее знаешь? Я слежу за своими детьми и цветами. Эта девица тот еще... Пестик. Ты это знаешь, я это знаю. Но Спайда ни о чем не догадывается. Я собираюсь найти способ постепенно сбить его пыл. Азина прищурилась в сторону костра. В данный момент сбить пыл Спайды будет не так-то просто. Она улыбнулась, заметив, как Гар поморщился. Думаю, однако, что могу кое-что предпринять. Полубогиня цветов обернулась и махнула рукой золотому оленю. Вокруг животного заплясали светло-зеленые и лиловые огоньки, и он медленно превратился в обнаженную женщину с коротко стриженными золотыми волосами, большими карими оленями глазами и слегка более острыми, чем у большинства людей, ушами. Она наклонилась и сорвала маргаритку, затем побрела к костру, пощипывая губами цветок. Прекрасный фокус с оленихой. Азина наполовину прикрыла свои фиалковые глаза. Фокус был в том, чтобы снять чары, которые мой брат, носящий рога, наложил столетия или два тому назад. Он увидел Элизу и влюбился в нее, превратил ее в олениху, и... Ну, она была всего лишь одной из песчинок на его тропе. Осенью он увлекся какой-то лебедушкой и улетел на юг. Элиза осталась с разбитым сердцем, поэтому я о ней позаботилась. Все равно, очень мило с твоей стороны сделать это для Спайда. Никаких проблем. Элиза тут все равно поедала моих двоюродных сестричек. Гар посмотрел вниз на цветы. Твои двоюродные сестры? Так ты через них меня нашла? Нет. Чтобы маргаритки заговорили, их пришлось бы пытать. Азина медленно уселась и похлопала ладонью возле себя. Ветры эфира принесли твое имя. Колдунцы Ренга упоминают его в переговорах между собой. Они не включают твоего Спайда во многие своих бесед и считают его идиотом, ничего не понимающим в географии. Гар сел лицом к ней, а не рядом. Это связано с тем пророчеством. Спайда дает неверные сведения о нашем местонахождении. Все равно. Я тоже была введена в заблуждение и посетила некоторые из тех мест. Там было довольно много народу. Убийца вскинул голову. Вот как? Подручные твоего брата? Вот именно. Хотели меня дефлорировать? Она рассмеялась. Теперь они все стали перегноем. Собственно, тебе следует меня поблагодарить. Да. Я так эффективно разделалась с теми бандитами, которые стекаются в места, указанные Спайда, в качестве твоего местонахождения, что все считают, это ты их убил. Гар взял ее за руку и поцеловал нежную, как лепесток, ладонь. Я перед тобой в долгу. Ты не только оберегла меня, но и сообщила, что среди мономагов находится предатель. Не обязательно. Кто-нибудь может подслушать, как и я. Кларан? Он занят другим. Смерть — серьезное занятие. В самом деле... Нет, в действительности, подслушать эти беседы сравнительно легко, так как ваши мономаги — это растения всего с одним цветком. Они разбираются только в своем искусстве налаживать связь и посылать сообщения лицам конкретным, но не очень хорошо им знакомым. Фактически связь с ними осуществляется только при помощи имен. Если враг пройдет обряд крещения или ритуал получения имени и возьмет себе то же самое имя, он станет получать послание, отправленное этому человеку. А если это сам колдунец, то он может отдать приказ войскам перехватить меня. Гар нахмурился, глядя на одну из маргариток, и та начала увядать. Сеть связи Ренга себя скомпрометировала, но единственный способ предупредить об этом крепчатого Дженси и Домино — это через ту же сеть, если только ты не передашь им от меня послание. Азина протянула руку, прикоснулась к увядшему цветку, и он тотчас же ожил. «Могла бы, но не стану. Мне не годится вмешиваться в дела смертных. Но разве, рассказав мне так много, ты уже не вмешалась в них?» Полубогиня медленно покачала головой. «Я только играю свою роль в разворачивающейся драме. Этот амулет, который у тебя на шее, анакрон, имеет прошлое и будущее. Ты и я — хранители, обеспечивающие его переход из одного в другое. Между ними повисло тяжелое молчание, но его прервали хихиканье и стоны, донесшиеся от костра. Азина поднялась и улыбнулась убийце, глядя сверху вниз. «Прощай, Гар Квинтик, помни, что я в каждом цветке, который ты нюхаешь, и что длинные стебли травы, ласкающие твои ноги, — это мои пальцы».